Глава 17. Не обращая внимания на падающий липкий снег, который скатывался по лицу, я смотрел пристально в глаза этой беловолосой женщины. Я чувствовал ее силу, понимал, на что она способна, но если бы хотел, то убил бы ее прямо здесь и сейчас. Она маг энергии, достаточно сильный, разумеется, но уже не ровня мне. Что у тебя на уме, а? Да и в целом, как же тебя зовут? Привык обращаться судья и судья, а имени так никогда и не слышал. «Ярослав», — она улыбнулась, — «мы можем пройти вовнутрь, если тебе некомфортно говорить здесь и сейчас». «Зачем?» — улыбнулся я. «Чтобы на меня напали ваши люди, и я точно совершил какое-нибудь преступление». «А ты его не совершил?» Я сделал самое озадаченное лицо и мотнул головой. «Нет, если не считать того, что я сделал с Лосевым. Но и то, так было задумано. Мне нужно было получить воспоминания о подобной силе». «Уверен?» — она сощурилась, словно пыталась увидеть что-то внутри меня. «Мне почему-то кажется, что ты чего-то не договариваешь. Убить ее прямо здесь и сейчас? Нет, нельзя». «Зайди вместе с ней в кафе», — заговорил Федор Сумкин. «Ярослав, не дури. Ты расправишься с ней, получишь иммунитет к ее навыкам, но какой ценой? У тебя тут разворачивается целая драма. Уж лучше ты будешь под пристальным наблюдением ее людей». «Зачем мне это?» «Чтобы тебя не ударил в спину Жожоба. Как ты думаешь, следит он за тобой все это время?» «Не могу знать, а я думаю, что следит». «Поверь мне, лучше соври, попытайся поиграть в дурачка и сделать вид, что ты ничего не знаешь, а лучше придумай такую невероятную историю, что этим прихвостням просто будет не до тебя. За это время ты придумаешь что-то иное. Может, сам найдешь Жожобу, работая с этими людьми в паре, а когда найдешь, разделаешься со всеми разом». «Звучит как план». «Вы вольны думать, как вы пожелаете». Я развел руки в сторону и в следующую секунду вытянул ладонь перед собой. «Хотите внутрь? Ну, пойдемте. Если вы думаете, что мне есть что вам рассказать, то, видимо, так тому и быть». «Ты хочешь признаться в своих преступлениях?» — тут же спросила она. «Преступлениях?» Я округлил глаза, сжал губы и отрицательно качнул головой. «Нет. В том, что я знаю больше, чем вы? Пожалуй, да. Но если это как-то поможет вам в поисках Владимира Петровича, я буду только рад приоткрыть вам завесу его скотства и непотребства». Судья сделала вид, что ее не заинтересовали мои слова. Но я по глазам видел, как они загорелись. Казалось бы, слабая ложь не способна ни на что, но когда она произносится человеку, который ищет в этой лжи желанное, ложь способна на многое. Придется включать в себе сказочника, который может придумать сюжет на целый фильм. В кафе было больше 10 боевых магов. Все они были разного уровня силы и типа. Я бы даже сказал, каждого вида. Элементалисты, менталисты, энергетические маги и сама судья, разумеется. Никто из них не позволил в мою сторону какого-то непотребного слова. Наоборот, разглядывали меня с интересом. Видимо, думали, способен ли такой юнец, как я, уничтожить так много сильных носителей. Ведь их действительно было достаточно, чтобы просто массой задавить любого пошедшего против кодекса. Мне, как и судье, Виктория собственноручно сварила и принесла кофе. А сама же замерла у барной стойки, гадая, куда ей уйти. Судья помогла ей, указав направление. А еще она попросила, чтобы никто из наемников, проживающих в кафе, не высовывали нос наружу и не грели уши. После один из ее магов, по случайности телепат, сотворил нечто, что я видел впервые. Все помещение заволокло белоснежной паутиной, назначение которой стало сразу же понятно, как только паутина коснулась моих губ. Навык телепата предназначался для абсолютной тишины. Всех тех, кто будет говорить в паутине, никто вне ее не услышит. Полезный и качественный навык для разведки, как мне кажется. «Начинай», — сухо приказала судья. «Но учти, Ярослав, если ты начнешь врать, мы увидим это. Понял меня?» «Разумеется», — спокойно ответил я, выставляя перед собой блок. Сделал я это впервые. Закрыл свою голову невидимым куполом, который никто из присутствующих не различит. И этот самый купол просто-напросто защитит меня от воздействия. Они не увидят, вру я или нет. Хотя, надо бы разок показать, что я вру, чтобы не оставалось сомнений о том, что я чист и ничем не закрываюсь. Блок снял и начал. Вчера вечером я заметил Владимира Петровича. Маг, стоящий от нас в 3 метрах, еле заметно для меня покачал головой, показывая, что я вру. Судья этот жест видела, и следом я закрыл голову куполом. «Ой, нет, не вчера», — сделал вид, что сосредотачиваюсь, и продолжил. «Сегодня ночью это было. Не так давно, в общем». Обратил внимание, что маг показывает судье, что я говорю правду, и продолжил рассказывать свою вымышленную историю. Начал с простого, из-за чего они собрались здесь. Сказал, что видел 2 носителей на крыше своего дома, когда ехал вместе с Валерием Валерьевичем в сторону заброшенного дома. Сообщил им, что Анжела, пси-волшебница, оказалась подставным лицом, и после того, как телепат понял это, он ее чем-то задавил. Увы и ах, я ничего не видел и ничего не понял, но по итогу волшебница как-то поникла. Ослабела, точно я сказать не могу, потому что не способен. Когда мы вошли в здание, меня чем-то сдавило, да так, что я провалился вместе с лестничной клеткой. Большего я не видел, но только слышал. Слышал крики Валерия Валерьевича и голос Жожобы. Пришел в себя через несколько часов, спасся тем, что зарылся в бетон, спасаясь от давления псимага. Тут уж спасибо моим навыкам, я вполне себе живчик. Маг, глядя на меня, не показывал никаких жестов, судья в целом тоже внимательно слушала. «А почему он не пошел проверять тебя, чтобы узнать, жив ты или нет? Как думаешь?» «Думаю, Владимир Петрович, скорее всего, не желал мне смерти, поэтому не пошел проверять и не добил. Я же много на него поработал в свое время. Возможно, он даже относился ко мне с теплотой. Кто знает?» — пожал я плечами. «Интересно», — прошептала судья. «С этим, допустим, разобрались. Но что ты еще скрываешь от нас?» «Бурдин жив», — спокойно ответил я. «Я, правда, не знаю, где он, но если я не ошибаюсь, Владимир Петрович так и не покидал города. У него множество организаций и ферм по всей территории, и даже меньшей части вы не обнаружили». «А ты знаешь хотя бы одну?» — улыбнулась она, надеясь, что я слишком осведомлен обо всех делах мутанта. «Увы», — пожал плечами. Я не был настолько приближен к нему. Дальше я начал врать еще красочнее и интереснее. Затронул все темы, начиная от ферм с дикими, которые меня заставляли заполнять особями. И заканчивая другими, сильнейшими. Например, я сообщил, что Сумкин действительно мертв, и его убили прямо на моих глазах. Я стал невольным свидетелем поединка 2 сильнейших, где победил Жожоба. Только это было не на виду у всех, а на арене Владимира Петровича, ведь именно за поединком он и приехал. А вот про Тиану сказал следующее. «Она сильнейший маг, как говорили Бурдин и Жожоба. Его должна поглотить Тиана перед тем, как Владимир Петрович уничтожит и ее тоже». «Для чего?» — спросила судья, но она и сама прекрасно понимала. «Чтобы стать богом? Чтобы получить какое-то там приглашение и сразиться с богом мутантов?» Воцарившаяся тишина стала ответом о моей участи. «Я боюсь», — прошептал я, — «что следующей целью стану я. Почему? Чувствую». Следующее утро вышло богатым на события. Максим отзвонился мне, чтобы передать, что у моего брата и сестры вопиющий аппетит, а после Аня сообщила, что собирается в университет и что не видит смысла прятаться. Я же попросил ее очень аккуратно забрать все артефакты и прочую утварь из моей квартиры, чтобы перенести во временное пристанище, которое нашел Максим, и после вышел из центрального офиса судьи. Зимнее солнце неприятно слепило меня, и я до сих пор не мог поверить, что так ловко обвел вокруг пальца всю эту шушеру. Мне даже не пришлось их убивать, чтобы получить свободу. Они сами стали гарантом моей свободы, пообещав, что я доживу до момента, когда голова Владимира Петровича будет скатываться по брусчатке. Судью, к слову, никак и не звали. Я задал этот вопрос буквально перед сном, когда она привела меня в свое здание и выделила комнату. Она всю жизнь ею и была. Не имела имени, отчества и фамилии. Как и не имела точной даты рождения. Она была первой в своем роде. Первым магом, который контролировал энергию. Полезная закуска, к слову. Но не сегодня. Пока нет. Комната, которую она мне предоставила, была шикарной. Излишне шикарный, на мой взгляд. Мне предоставили что-то по типу президентского люкса, но под строгим наблюдением других боевых магов. Я, разумеется, сомневался, что кто-то из них даже толпой будет способен остановить Владимира Петровича, но, по крайней мере, они смогут хоть чуть-чуть его задержать, чтобы я был готов к его приходу. Хоть до конца и не понимал, как мне справиться с ним. За ночь общения с Умкиным и со своим симбионтом Я узнал одну немаловажную вещь. Артефакты можно объединить в один целый сосуд, но для этого нужно что-то первородное. К счастью, оно у меня было. Полумесяц Валерия Валерьевича, который был в моей квартире. Если Аня успеет все забрать оттуда до того, как туда явится какой-либо гость, то у меня были все шансы получить нечто мощнейшее во всех пониманиях. И у Ани к моменту, как я прибыл в университет, получилось. На съемной квартире меня дожидались эти побрякушки, которые ждали меня как проводника, чтобы я пропустил всю энергию через себя в один единственный сосуд. Только я мало представлял, что меня ждет во время того, как я буду закачивать черную ману в первородную. Пока не представлял. И в целом утро, как и день, вышли чересчур спокойными. Я изредка замечал боевых магов, которые не имели отношения к моему учебному заведению, понимал, что это приспешники судьи, и до обеда не задумывался об одной простой проблеме. Как мне выбраться из института незамеченным? Чтобы за мной не было хвоста, и никто из наблюдателей не заподозрил неладное. С этим же вопросом я обратился к Ане. «Ты можешь принять мой облик?» — спросил я, сидя за обеденным столом. «Ну, чтобы я смог пробраться к квартире, например, завтра, пойти вместо меня в академию и провести весь день там, вместе с дополнительными занятиями». «Ты издеваешься?» — недовольно забормотала она. «Я же говорила, мне нужно убить носителя, чтобы получить его форму». «А если ты просто покусаешь меня?» — предложил я. «Ты же давно не меняла форму. Может, с учетом новых сил у тебя получится что-то менее смертоносное? Ну, попробовать меня на вкус». «Я и так тебя пробовала. Я не имею в виду наши телесные отношения». Более тише произнес я. «Ну, типа, откусить кусок плоти или что-то подобное». «Ты хоть представляешь, о чем просишь?» Я покачал головой, говоря ей, что не понимаю, но идея, которая закралась мне в мозг, никак не хотела уходить. Тем более, что для меня это казалось слишком простым. Откусить кусочек тела и стать таким же. Вон, в фантастических фильмах же есть такие оборотни. Да и у нас, к слову, мир не такой уж и простой. Аню пришлось уговаривать больше одной пары. И когда она все-таки сдалась, нам пришлось выбрать момент, чтобы улизнуть незаметно для остальных. Выбрали для этого последнюю пару, где прямо во время занятия чуть ли не на цыпочках вышли из аудитории и ушли в туалет, где закрылись в кабинке и приступили к самому процессу. Сначала обошлись только поцелуями. Затем она расстегнула на мне рубашку и начала нежно целовать мои плечи и грудь. А затем стало больно. Она впилась зубами в мое плечо и с отвратительным чавканьем откусила кусок меня. Это действительно было чудовищно больно. У меня тут же в голове появились воспоминания о последней встрече с Вадимом и его роем в лице одной дикой. Но рана затянулась за минуту, показывая нам, насколько сильно у меня развита регенерация плоти и что подобное мне нисколько не страшно. Если не учитывать все омерзительные моменты, то в целом перекус Ани обошелся мне лишь в неприятные воспоминания и небольшую боль. Но вот результат не заставил себя ждать. У нее получилось принять мою форму сразу же. Я не мог поверить своим глазам. Если пропустить само превращение, то в целом я бы и не сказал, что передо мной кто-то другой. Я словно в зеркало смотрел, только испуганное. «Я не могу перенять твои способности», прошептала она он с глазами, наполненными ужасами. «Я словно человеком стала». «Как так?» — удивился я. «Ты же и форму, и способности перенимаешь. Может, дело в том, что я жив?» «Нет», — воскликнул он, закрывая тут же обеими руками рот. «Ярослав, я словно обычный человек. А форму обратную принять можешь?» Вместо ответа она просто стала собой. «Что же, занимательно. Жаль, конечно, что она и крупицы моей силы получить не смогла. Но, по крайней мере, у меня завтра с утра будет целый день, чтобы доделать все свои дела». Вечер выдался более спокойным, чем я себе представлял. Аня отправилась на съемную квартиру, которую нашел нам Максим, а я вернулся в офис судьи, где меня ждала встреча с новыми представителями дворянства. Судья позвала на подмогу магов из столицы, которые, как по мне, были слишком слабыми, для меня, разумеется, но выглядели достаточно гордо. Три мага стихии огня с ярко выраженным надменным взглядом, с разными эмблемами на почти одинаковых красных костюмах, ждали, когда я приду, чтобы задать ряд своих вопросов. Они даже не удосужились представиться, начиная почти сходу засыпать меня вариантами развития событий. Трое из ларца, как я их про себя прозвал, были слишком высокого мнения о себе. Судья позвала их в качестве дополнительной охраны, щедро осыпая их платежами. А чем именно, разумеется, я и понятия не имел. Но вот они, когда увидели меня, решили, что это слишком низко даже для них, гордых обладателей какой-то незаурядной фамилии. А, так они еще и почти родственники. «Контакт не обсуждается», — судья первая устала от споров среди магов. «Я указывала, когда вызывала из Москвы магов, что мне потребуется защита для потенциального свидетеля». «С каких пор маги должны защищать молодого мутанта?» — оскалился самый высокий из троицы. «Это плевок в наш род». «Ваш род сам на себя плюнул», — ехидно начала судья, «когда начал предоставлять услуги своих сильных боевых магов. Уверяю тебя, Виктор, награда, которая обсуждалась, увеличится, если вы не доставите мне хлопот своим нытьем». Маги все как один нахохлились, услышав недовольство в свой адрес. Но заветное слово «награда» сделало свое дело. Замолкли и, недовольно пялись на меня, замерли в ожидании приказа. «Вольно», — тут же заявила судья, желая остаться со мной наедине. И после начала еще один допрос. «Ярослав, у меня не сходится только одно. Она покосилась на меня, но без претензий, я бы сказал. Мы нашли сегодня Анжелу, пси-волшебницу, которая была с тобой в одной командировке и которая, как ты сказал, была завербована Жожобой. И? Она больше не носитель симбионта». Она отнялась от бумаг и начала смотреть мне в глаза. «Что-то знаешь об этом? Откуда?» «Понимаешь?» — она сморщила нос, показывая свое недовольство. «Я уже видела такое. Правда, только один раз. Помнишь, у нас была череда убийств наемников-мутантов?» «Разумеется», — коротко ответил я, понимая, про кого она сейчас начнет говорить. И я не ошибся. Она попыталась припомнить мне события, которые произошли с одним из слабых, но боевых магов семьи Жуковых. Юноша остался без симбионта и без памяти, словно из его характеристик стерли слово «носитель симбионта». Более того, юноша полностью обнулился и не помнил даже родную мать. «Вы уверены, что это именно он?» «Уверена», — кивнула судья. «Мы передали его в столицу, где подтвердили, что юноша остался без своей силы. И что самое интересное, сегодня я увидела то же самое, но уже с другим носителем. Как Валерий Валерьевич мог лишить Анжелу ее силы?» «Не могу знать», — вполне искренне пожал плечами. «Почему вы спрашиваете?» «Оно и не сходится, Ярослав», — протянула она. «В обоих случаях есть упоминание твоей фамилии, образно выражаясь, в двух разных событиях с двумя разными носителями замешан в той или иной степени именно ты. Не подскажешь, как можно лишить носителя его силы? Мне припоминается только Виндиго, например, да и то эти уроды пожирают существо полностью, не оставляя после него ничего, кроме сапог». «Я уж точно не такой», — недовольно ответил я. «Судья, если вы меня подозреваете в этом, то так и скажите. Я не вижу смысла умалчивать о той или иной своей способности». «Хорошо», — кивнула она. «Я не подозреваю тебя в этом, но считаю странным, что в двух одинаковых по исполнению случаях есть ты. Надеюсь, что вскоре ты вспомнишь что-нибудь, что не сказал до сих пор. Поэтому, Ярослав, очень хорошо подумай. Договорились?» «Договорились», — недовольно ответил я, вставая со стула. «Могу идти отдыхать?» Ответом был короткий кивок и недовольное выражение лица. «Я же говорил, что это его рук дело!» Жожобу просто распирало от недовольства. Этот малый действительно обвел его вокруг пальца и все это время докладывал о любом событии в его доме. «Надо было сразу его убить, когда я понял, что Бурдин подыгрывает ему». «По итогу, Вова», — отозвалась Тиана в его голове, — «ты зря убил Евгения Михайловича. Он не предал тебя и не выпускал диких из твоего логова». «Это был он», — заявил уверенный в своей правоте Жожоба. «Я собственными глазами видел». «Значит так, старпёр», — издевательски протянула она. «Ты сам себя окружил крысами и предателями, и сейчас тебе приходится прыгать по крышам, скрываясь от преследователей». «Я не скрываюсь, а выжидаю удобного момента, чтобы получить желанное», — тут же огрызнулся мутант. «Сейчас мне нет смысла нападать на Ярослава. Ты только посмотри, сколько там разного мусора, который костью в горле может встать. А мне Ярослав нужен живым, чтобы я мог его поглотить». «И на это уйдет лишнее время», — тут же отозвалась Тиана. Сколько ты меня готовил? Сколько тебе потребовалось времени, чтобы сделать из меня концентрат?» «Определенное время». «Вот именно. А он сильнее меня, я полагаю. Раз он смог сделать такое не только с Сумкиным, но и с телепатом. Что он сделает дальше? Убьет судью? Распотрошит весь офис?» «Сомневаюсь. Если я прав, и у него своя лаборатория, то он, скорее всего, похитит кого-то и покажет нам, где он делает свое грязное дело. Если у него нет какой-то скрытой способности», — тут же отозвалась Тиана, — «ты, да и я, не до конца уверены, как он это делает, и, может быть, никогда не узнаем». «Узнаем. Завтра, когда он будет возвращаться из университета, я убью магов рядом с ним и заберу его с собой. А в этом я уж точно не промахнусь». «Каким же образом?» Старый мутант, вместо того, чтобы ответить, просто запустил руку в свое пальто. Нарыл небольшую склянку в нагрудном кармане и, вытянув руку, уставился на ярко-красное содержимое скромной склянки. «Яд для носителя. Если он попадет в организм, то надолго лишит его способностей. Поверь, я проверял его на себе. 2 дня не то, что убить кого-то не мог. Я когти выпустить был не способен». «И почему ты сразу его не использовал? С момента, как заподозрил в Ярославе что-то неладное?» «Время, Тиана, время», — ответил он на это. «Для каждого сложного решения требуется время. Также яду требуется время, чтобы набрать мощность. И сделать его — еще та проблема. А еще я не был до конца уверен, что этот девиант вставлял мне палки в колеса. Уж слишком я...» «Слишком ты доверился ему», — засмеялась она. «Слишком старый, глупый мутант». Решить вопрос, как нам поменяться местами, оказалось проблемой. Утром меня сопровождает микроавтобус, полный боевых магов, а сам я буду сидеть в машине с другими носителями. То есть прямо с порога офиса мне не поменяться местами с Аней. Оставался вариант с институтом, но и там на каждом шагу были боевые маги. «Я думаю», — протянула Аня в трубку, — «можем поменяться прямо перед парой. Накинешь на голову капюшон, да и выйдешь со стороны спортивного зала, а я пойду на учебу». «В туалете?» «Ну а где еще?» — недовольно буркнула она в трубку. «В холле нас будет видно. На паре сидит подсадной маг. Так что только туалет». «Тогда тебе придется прийти в университет раньше меня», — я начал хаотично соображать. «Первый этаж, чтобы прям сразу, сходу подмениться. Договорились?» «Договорились», — опять же недовольно ответила она. «Я надеюсь, одного раза будет достаточно?» «А тебе не нравится быть мной?» — усмехнулся я. «Почему?» «Чувствую себя беззащитной в этой форме. Не дай бог, что случится, я даже голову оторвать никому не смогу, не меняя твое лицо на свое. Да и то, когда вчера пробовали, у меня еще оставался осадок после принятия формы, словно дополнительный эффект после трансформации.